Глава 15. Айзек не смог уговорить Ягрика остаться на складе. Гаруда не стал объяснять, почему он уходит. Просто выскользнул в вечерние сумерки, чтобы, несмотря на всю свою гордость, как последний бродяга, заночевать в канаве или в дымной трубе, или среди развалин. Он даже отказался поесть. Айзек стоял на пороге склада и смотрел ему вслед. Темное покрывало болталось на деревянной раме фальшивых крыльев Ягрика, как на вешалке. Наконец, Айзек затворил дверь. Он вернулся наверх и стал смотреть в окно на скользящие вдоль ржавчины огни. Подперев голову кулаками, он слушал тиканье часов. Сквозь стены проникали мрачные звуки ночного Нью-Крабизона. Он слышал печальное гудение машин, корабельных моторов и фабрик. Внизу под ним робот Дэвида и Лубломая тихонько стрекотал, как будто в такт часам. Айзек снял со стены эскизы. Некоторые из них, показавшиеся пригодными, он засунул в пухлый портфель. Многие же, окинув критическим взором, выкинул. Затем, улегшись на свой большой живот, Айзек залез под кровать и вытащил оттуда пыльные счеты и логарифмическую линейку. «Что мне нужно?» – думал он. «Так это наведаться в университет и вынести вычислительную факториальную машину». Это было бы нелегко. Охрана весьма нервно относилась к подобным вещам. Внезапно Айзека осенило, что у него может быть шанс самому посмотреть на охранную систему. Завтра он пойдет в университет, чтобы поговорить со своим столь ненавистным начальником Вермишенком. В последнее время Вермишенк не слишком-то часто привлекал его к работе. Прошло несколько месяцев с тех пор, как Айзек получил письмо, написанное знакомым убористым почерком, сообщавшее о том, что ему следует явиться для исследования какого-то побочного отростка теории, неясного и, возможно, тупикового. Айзек никогда не отказывался от подобных приглашений. Отказаться значило поставить под угрозу свой доступ к университетским ресурсам, а следовательно, к научному оборудованию. Вермишенк ничего не сделал, чтобы ограничить привилегии Айзека, несмотря на их охладевшие профессиональные отношения и несмотря на то, что он, вероятно, заметил некую связь между исчезновением материалов и расписанием исследовательских работ Айзека. Почему? Айзек не знал. «Вероятно, хочет обрести надо мной власть», – думал он. Ему пришло в голову, что он ни разу в жизни не искал встречи с Вермишенком. Но теперь нужно пойти и встретиться с ним. Хотя Айзек и чувствовал себя безраздельно приверженным своему новому подходу, он все же не мог совсем отвернуться от признанных технологий, таких как переделка, не посоветовавшись насчет Ягрика с одним из выдающихся биомагов города. Это было бы непрофессионально. Айзек приготовил себе бутерброд с ветчиной и чашку холодного какао. Он не любил Вермишенко по целому ряду причин. Одна из них была политической. В конце концов, биомагия – всего лишь изящный способ разделять и соединять плоть в совершенно неожиданных сочетаниях, манипулировать ею в границах, диктуемых лишь собственным воображением. Айзек бы не удивился, если бы вдруг выяснилось, что некоторые из исследований Вермишенко производились в карательных мастерских. Вермишенк считался непревзойденным скульптором по плоти. Вдруг раздался глухой удар в дверь. Айзек удивленно поднял глаза. На часах было почти 11. Он оставил ужин на столе и торопливо спустился по лестнице. Открыл дверь. Перед ним стоял взъерошенный счастливчик Газит. «Что за черт?» – подумал Айзек. «Айзек, брат мой, мой нахрапистый, нахальный, наидрожайший!» – закричал Газит, едва завидев Айзека. Он замолк в поисках подходящих эпитетов. Айзек втащил его внутрь склада, поскольку на той стороне улицы, в окнах, стал зажигаться свет. «Счастливчик, черт бы побрал твою задницу, чего тебе надо?» Газит быстро-быстро шагал туда и обратно по комнате. Глаза его были вытаращены и бешено вращались в орбитах. Похоже, тон Айзека его задел. «Остынь, приятель, полегче, полегче. Давай без обид. Я ищу Лин. Она здесь?» Он вдруг захихикал. Тут крылся какой-то подвох. Счастливчик был жителем Солокузских полей. Он знал неафишируемую правду об отношениях Айзека с Лин. Но здесь не Солокузские поля. «Нет тут ее, счастливчик. А если бы и была, все равно ты не имеешь права вырываться сюда посреди ночи. Зачем она тебе понадобилась?» «Я не дома!» Газит повернулся и пошел к лестнице, продолжая разговаривать с Айзеком, не глядя на него. «Просто проходил мимо. Полагаю, она сейчас вся в своем искусстве, да? Она задолжала мне денег. Комиссионные за то, что я помог ей получить отличную работенку и доход. Ты не знаешь, где она может быть, а? Мне нужна доза». Айзек в раздражении хлопнул себе по голове и ринулся вслед за Газидом. «О чем ты, черт возьми, говоришь? Что за работа? Сейчас она занимается своими делами». «О, да, конечно, разумеется. Именно так оно и происходит», — согласился Газид. «Но она должна мне деньги. Айзек, я в полном отчаянии. Одолжи мне Нобль». Айзек начинал уже сердиться. Он схватил Газида в охапку. У Газида были тощие руки наркомана. Он безуспешно пытался высвободиться из крепких объятий Айзека. «Газид, мерзкая вонючка, как ты смеешь оскорблять меня? Как ты смеешь оплевывать мой дом, грязный торчок?» «Хватит!» — вдруг вскрикнул Газид. Он насмешливо посмотрел снизу вверх на Айзека, прервав его тираду. «Лин сейчас нет, но мне так нужно чем-нибудь закинуться. Ты должен мне помочь, иначе не знаю, чего я еще могу наговорить. Если Лин мне не поможет, то поможешь ты, ведь ты ее рыцарь в сверкающих доспехах, ее любимый жучок, она твоя пташечка». Айзек отвел назад мясистый кулак и заехал им счастливчику Газиду в лицо, отчего бедняга отлетел на несколько ярдов. Газид заскулил от изумления и ужаса. Шаркая пятками по голому деревянному полу, он потащился в сторону лестницы. Кровь большим пятном растеклась под носом. Айзек стряхнул кровь с костяшек пальцев и решительно подошел к Газиду. Он был в ярости. «Ты что, думаешь, я позволю разговаривать с собой в таком тоне? Думаешь, ты можешь меня шантажировать? Дерьмо собачье!» — думал он. «Газид, ты должен убраться отсюда немедленно ко всем чертям, если не хочешь, чтобы я свернул тебе башку». «Ты чертов псих, Айзек! Я-то думал, мы друзья!» Сопли, слезы и кровь заливали пол. «Неправильно думал. Ты всего лишь ничтожный подонок, а я...» Айзек вдруг прервал свою брань и ошеломленно уставился на Газида. Тот прислонился к одной из пустых клеток, на которой стояла коробка с гусеницей. Айзеку было видно, что толстая личинка возбужденно извивается, прямо из кожи он лезет, отчаянно бьется о железные прутья с неожиданной силой и энергией, стремясь приблизиться к счастливчику Газиду. Газид в замешательстве и ужасе ждал, что Айзек закончит свою речь. «Что?» — всхлипнул он. «Что ты собираешься сделать?» «Заткнись!» — прошипел Айзек. Гусеница явно похудела с тех пор, как здесь появилась. Невероятные петушиные цвета несколько потускнели, но от ее вялости не осталось и следа. Отчаянно извиваясь, она ползла по своей тесной клетке, ощупью, словно палец слепца, прибираясь в сторону Газида. «Не двигайся», — прошептал Айзек, подбираясь поближе. Газид повиновался. Он проследил за взглядом Айзека и обомлел еще пуще, когда увидел огромную гусеницу в небольшой клетке, старающуюся подобраться к нему. Коротко вскрикнув, он отпрянул от коробки. В тот же миг гусеница повернулась к нему. «Это поразительно», — сказал Айзек. Он увидел, что Газид поднял руки и, схватившись за голову, сильно дернул ее, словно пытаясь вытряхнуть насекомых. «О, что с моей головой?» — запинаясь, произнес Газид. Подойдя ближе, Айзек тоже смог почувствовать. В его мозжечок, словно электрические угри, стали заползать обрывки какого-то незнакомого ощущения. Он заморгал и закашлялся, на мгновение попав во власть чувств, от которых у него перехватило дыхание. Айзек потряс головой и зажмурился. «Газид!» — рявкнул он. «Пройдись мимо нее медленно!» Счастливчик Газид сделал, как велено. Гусеница опрокинулась на спину, отчаянно пытаясь вытянуться вслед за ним, настичь его. «Чего этой твари от меня надо?» — жалобно простонал счастливчик Газид. «Не знаю, счастливчик!» С издевкой произнес Айзек. «Бедняжка страдает. Похоже, у тебя есть что-то такое, что ей нравится. Ну-ка, выверни карманы. Не волнуйся, я не собираюсь тебя грабить». Газид начал доставать какие-то бумажки и носовые платки из складок своего засаленного пиджака и штанов. Поколебавшись мгновение, он запустил руку и вынул из внутренних карманов пару толстых пакетов. Гусеница неистово забилась. Головы Айзека и Газида вновь закружились от волнами нахлынувшего синестетического чувства. «Что за дрянь у тебя?» – проговорил Айзек сквозь стиснутые зубы. «Это Шазба!» – нерешительно сказал Газид и бросил пакет к клетке. Гусеница не среагировала. «А это сонная дурь!» Газид протянул руку со вторым пакетом над головой гусеницы, и та чуть ли не вертикально встала, чтобы достать его. Ее жалобные крики были не то чтобы слышны, однако ощущались весьма остро. «Вот оно!» – сказал Айзек. «Эта тварь хочет сонной дури!» Айзек протянул руку к Газиду и щелкнул пальцами. «Давай сюда!» Газид поколебался, но все же отдал пакет. «Тут ее немерено, друг! Это же таких бабок стоит!» – жалобно бормотал он. «Ты не можешь забрать вот так просто, дружище!» Айзек взвесил на руке мешочек. Фунта 2-3. Вскрыл. И снова гусеница начала испускать истошные эмоциональные крики. Айзек подмигнул в ответ на душераздирающий нечеловеческий призыв. Сонная дурь представляла собой массу из клейких коричневых шариков, пахнущих как жженый сахар. «Что это за хрень такая?» – спросил Айзек Газида. «Я слышал о ней, но совершенно ничего не знаю». «Это новинка, Айзек. Другая штучка. Всего около года как появилась. Крепкая». «Как она действует?» «Даже не могу описать. Хочешь купить немного?» «Нет», – резко ответил Айзек, но тут же задумался. «Ну, разве что не для себя. Сколько стоит этот пакет, счастливчик?» Газид поколебался, явно прикидывая, насколько он может вздуть цену. 30 гиней». «Пошел ты, счастливчик. Из тебя такой никудышный актер, старина. Я куплю за...» Айзек задумался. «За 10. «По рукам». Мгновенно согласился Газид. «Святой Джабер», — подумал Айзек. «Меня надули». Он готов был уже возразить, но вдруг ему пришла в голову неплохая идея. Он внимательно посмотрел на Газида, который уже снова было приосанился, хотя лицо его было в липких подтеках запекшейся крови и соплей. «Что ж, согласен. Послушай, счастливчик», – невозмутимо проговорил Айзек. «Мне потом еще может понадобиться дурь. Понимаешь, о чем я? И почему бы тебе не стать моим эксклюзивным поставщиком? Как думаешь? Но если между нами возникнут какие-нибудь разногласия, недоверие и тому подобное, то мне придется искать другого. Понимаешь?» «Айзек, милый, больше ни слова. Партнеры, вот кто мы такие». «Точно», – значительно произнес Айзек. Он был не такой дурак, чтобы целиком довериться счастливчику Газиду, но вряд ли Газид станет кусать руку, которая его кормит. Айзек вынул из пакета влажный, липкий комочек. Тот был величиной с крупную маслину, покрыт толстым и быстро высыхающим слоем слизи. Айзек приоткрыл на пару дюймов крышку клетки, в которой лежала гусеница, и бросил внутрь комочек сонной дури. Он присел на корточки, чтобы понаблюдать за личинкой через прутья передней стенки. Веки Айзека задергались, как будто через него пропустили ток. Секунду он не мог сфокусировать зрение. «Ох!» – простонал за его спиной счастливчик Газид. «Что за фигня творится с моей головой?» Айзек почувствовал короткий прилив тошноты, а затем его охватил самый всепоглощающий и устойчивый экстаз, который он когда-либо испытывал. Менее чем через полсекунды эти нечеловеческие ощущения вырвались из него наружу. Ему показалось, будто они выходят через нос. «Черт, надо же!» – всхлипнул Айзек. Перед глазами сначала все плыло, затем снова появились контуры, и картинка стала необычайно отчетливой. «А эта козявка – нечто вроде эмпатического существа, да?» – прошептал он. Он смотрел на гусеницу, ощущая себя вайером. Она обвела катышек наркотика, словно змея, сжимающая в кольцах свою жертву. Ее челюсти мощно вгрызались в комочек сонной дури. Она жевала с таким голодным остервенением, что казалось, эта жадность сродни похоти. Сонная дурь быстро исчезала. «Вот прорва», – сказал Айзек. «И этого явно мало». Он бросил в клетку еще 5-6 катышков. Гусеница счастливо обвелась вокруг своего липкого богатства. Айзек встал. Он посмотрел на счастливчика Газида, который наблюдал, как ест гусеница, и, покачиваясь, блаженно улыбался. «Газид, старина, похоже, ты спас мою маленькую подопытную. Премного благодарен». «Я спас ей жизнь, Айзек?» Газид медленно описал неуклюжий пируэт. «Я спас ей жизнь! Я спас ей жизнь!» «Да, так и есть. Ты спас ее, приятель. А теперь уймись». Айзек взглянул на часы. «Мне и в самом деле нужно еще поработать, так что будь так добр, проваливай. Без обид, счастливчик». Айзек подумал, а затем протянул руку. «Прости за разбитый нос». «О!» – удивился Газид. Он осторожно ощупал залитое кровью лицо. «Ладно, чего не бывает». Айзек отошел к письменному столу. «Я отдам тебе бабки, подожди». Он порылся в ящиках и, наконец, отыскав бумажник, вынул гинею. «Подожди, у меня еще где-то есть. Потерпи, я сейчас». Айзек присел у кровати и начал разгребать бумаги, подбирая валявшиеся под ними стиверы и шекели. Газид же запустил руку в пакет с сонной дурью, который Айзек оставил на коробке с гусеницей. Он внимательно посмотрел на Айзека, который возился под кроватью, опустив голову. Газид выудил из вязкого месива два шарика и снова взглянул на Айзека, проверяя, не смотрит ли тот. Айзек что-то говорил, но слова были неразличимы. Газид медленно подкрался. Он достал из кармана конфетную обертку и, завернув в нее одну из сонных доз, положил обратно в карман. Затем взглянул на второй шарик, и на лице расплылась идиотская улыбка. «Ты должен знать, что прописываешь своей больной, Айзек», – прошептал он. «Это вопрос этики». Он захихикал от удовольствия. «А это еще что такое?» – крикнул Айзек и полез из-под кровати. «Нашел. Я знал, что в кармане каких-то штанов есть деньги». Счастливчик Газид быстро снял ветчину с бутерброда, который так и лежал недоеденный на столе. Он засунул сонную дурь под салатный лист на слой горчицы. Затем положил на место ветчину и отошел от стола. Айзек встал и повернулся к нему запыленный, но улыбающийся. В руке был веер, банкнот и мелочь. «Вот 10 гиней. Черт, твоя сделка, похоже, весьма удачна». Газид взял предложенные деньги и быстро попятился к лестнице. «Что ж, спасибо, Айзек», — сказал он. «Я это ценю». «Я свяжусь с тобой, если понадобится еще дурь, хорошо?» «Да, конечно, большой брат». Газид едва ли не опрометью выбежал из склада, так что дверь захлопнулась за ним от порыва стремительного ветра. Айзек услышал, как убегающий давится смехом, бормочет что-то невнятное. «Чертова задница», — думал он. «Как я ненавижу иметь дело с нариками. Что за околесицу он тут нес?» Айзек покачал головой и побрел обратно к клетке с гусеницей. Личинка уже взялась за второй комочек липкого наркотика. Непредсказуемые волны блаженства насекомого проникали в мозг Айзека. Ощущение было не из приятных. Айзек отошел подальше. Он увидел, как гусеница прервала свою трапезу и аккуратно сняла с себя липкие остатки. Затем она снова принялась за еду, вновь перепачкалась и вновь стала приводить себя в порядок. «Надо же, брезгливая!» – пробормотал Айзек. «Что, вкусно? Понравилось? М-м-м, смак!» Айзек подошел к письменному столу и взял свой ужин. Он повернулся так, чтобы наблюдать за маленьким извивающимся силуэтом, надкусил черствеющий бутерброд и отпил какао. «Во что же ты превратишься, а?» – пробормотал он своей подопытной. Айзек доел остатки бутерброда, поморщившись. «Хлеб не свежий, салат с гнильцой. Хорошо, хоть какао нормальный». Утерев рот, он снова вернулся к клетке с гусеницей, стойко перенося волны необычайных ощущений, исходящие от нее. Присел на корточки и стал смотреть, как голодное создание жадно набрасывается на еду. Айзеку показалось, что расцветка личинки стала ярче. «Ты поможешь мне отвлечься, а то я совсем увязну в теории кризиса. Да, мой маленький червячок? Тебя ведь нет ни в одном учебнике? Скромник, да?» Волна духовной энергии извивающегося существа пронзила Айзека, как выпущенная из арбалета стрела. Он покачнулся и упал навзничь. «Ух ты!» – вскрикнул он, скорчившись и отползая подальше от клетки. «Я не могу устоять перед твоими эмпатическими шалостями, приятель!» Айзек поднялся и, потирая виски, пошел к кровати. Но едва он дошел до постели, как новый приступ чужеродных эмоций яростно запульсировал в его голове. Колени подогнулись, и он упал рядом с кроватью, схватившись за виски. «Ох, черт!» Айзек был встревожен. «Это уж слишком! Ты перегибаешь!» Внезапно он потерял дар речи. Когда нервные окончания захлестнул третий невыносимый приступ, рот стал открываться и закрываться совершенно беззвучно. Но эти судороги были, как Айзек понял, уже иными, совсем не такими, как жалобные душевные крики, которые в 10 футах от него издавала таинственная гусеница. Во рту вдруг пересохло, появился привкус гнилого салата, перегноя, компоста, плесневелого фруктового пирога, протухшей горчицы. «О, нет!» – простонал он. Голос Айзека дрогнул, когда его настигло прозрение. «О, нет, нет, нет! Газит, ты сучий хвост! Дерьмо! Убью к ядрене матери!» Дрожащими руками он ухватился за край кровати. Он обливался потом, а кожа стала мертвенно-бледной. «Забирайся в кровать!» В отчаянии думал он. «Забирайся под одеяло и пережди! Каждый день 1000 человек принимает это ради собственного удовольствия, мать их!» Кисть Айзека, словно пьяный паук, бегала по складкам одеяла. Он никак не мог забраться в постель, поскольку одеяло было сложено на простыне. Волнистые складки того и другого были настолько схожи, что вдруг показались Айзеку одним большим целым, делить которое пополам было бы ужасной ошибкой. Так что он просто улегся сверху и вдруг обнаружил, что плывет среди замысловатых извивов, хлопковых и шерстяных волн. Он барахтался в этих волнах, энергично и весело загребая по собачьи, кашляя, отплевываясь и причмокивая от неимоверной жажды. «Посмотри на себя, кретин!» – презрительно выговаривала какая-то часть его сознания. «Думаешь, это пристойно?» Но он не обращал внимания на голос совести. Ему нравилось тихо покачиваться на волнах, пыхтя, как умирающий зверь, с любопытством вытягивая шею и выкатывая глаза. В глубине мозга он чувствовал растущее давление. Он смотрел на большую дверь, на дверь в стене, самой потаенной кладовой его разума. Эта дверь содрогалась от стука. Что-то пыталось вырваться наружу. «Быстрее!» – думал Айзек. «Запри покрепче!» Но он чувствовал, как что-то с нарастающей силой борется, стремясь на свободу. Дверь была словно налитый гноем фурункул, готовый лопнуть. Как будто за ней огромная, мускулистая, тупорылая собака со зловещим молчаливым упорством пыталась сорваться с цепи. Как будто морская волна неустанно билась в полуразрушенный мол, защищающий гавань.